Иоанна, и Божия память будет совершать. Святой праведный Бог Отец, Иоаким, Иоанна и всех святых, помилуй ты спаси нас. Яко благо человека любит. Церковному 25 июня прошло полгода с Рождества Христова. Вот Рождество Предтечи от Рождества Христова, согласно Евангелию, отличается вот на эти 6 месяцев. Всегда Рождество Предтечи падает на Петровский пост. Всякий пост — это есть время покаяния. И предтечу послал Господь в мир для того, чтобы приготовить его к принятию Христа. И мы также должны в себе так духовно трудиться, чтобы все время возбуждать в себе покаяние. Но в силу того, что это довольно вещь такая трудная, покаяние, каждый человек стремится, как вот, идти по линии наименьшего сопротивления. Поэтому ищем себе всякие замены покаяния. Потому что покаяние требует от нас ежедневного улучшения собственной души. Но так как мы к своей душе привыкли, мы сами себе нравимся, считаем себя хорошими, весь мир оцениваем через самих себя, то мы вместо того, чтобы каяться, ищем какие-то заменители, суррогаты. Например, один думает, что вот если я все-все-все грехи назову, то это будет покаяние. Другой думает, что в течение исповеди 1532 раза к батюшке подойду, это будет покаяние. Третий думает, что я вот о чем-то таком душевном поговорил, это будет покаяние. Это все хорошо, интересно, иногда даже уместно, но, к сожалению, должен огорчить, это не есть покаяние. Покаяние – это внутренняя работа нашей души. Совместно с Евангелием и собственной совестью. Вот мы все живем, и совесть вдруг наша начинает нам так тихенько напоминать о том, что, знаешь, вот в этом ты не прав. Вот всегда мы что-нибудь сделаем, так сказать, не то. И потом на душе как-то нехорошо. Потому что совесть нам как-то не дает покоя. Что же в данном случае есть покаяние? Покаяние – это значит запомнить то, что ты сделал. Это значит исповедоваться в том, что ты сделал. Потом возыметь решимость никогда в жизни таких гадостей больше не повторять. В-четвертых, молиться Богу, чтобы Он не ввел нас в такое же искушение. И когда опять аналогичная ситуация случится, мы должны поступить уже не так, как поступили в прошлый раз. Вот если это произойдет, вот только это называется покаяние. А больше ничего. Вот если сумеем мы это понять, то тогда, понятное дело, наша с вами жизнь будет улучшаться. Мы постепенно из плохих будем делаться хорошими. И совершенно очевидно, что никакой другой человек нам в этом помочь не может. В этом может помочь нам только сам Бог и наше собственное усилие. Вот и все. Пока мы сами не поймем, что вот это делать нельзя, ничего не произойдет. Вот очень важно уметь посмотреть на свою жизнь, на свое сердце со стороны. Так, постараться беспристрастно. Осудить себя. Увидеть в себе этот изъян. И потрудиться над тем, чтобы исправиться. И вот этот труд нужно предпринимать именно перед Богом. Потому что мы все с вами, перед людьми мы тоже какую-то ответственность, конечно, несем, перед начальством там нас бывает ругают, перед детьми у нас такая обязанность есть, но более всего перед Богом. Поэтому покаяние – это есть жизнь в непрестанном напряжении ответственности перед Богом. Вот это и есть покаяние. Если мы сумеем такую жизнь организовать, мы будем жить в непрестанном покаянии. Или, что абсолютно тождественно тому, что мы будем идти путем духовного совершенства. Вот, например, невозможно преуспеть в молитве, если человек не живет в покаянии. Некоторые люди в безумии своем, конечно, опять, выбирая легкий путь, не очистив еще себя покаянием, начинают приступать к внутренней молитве. И каким образом можно этой молитвы достичь? Только через покаяние. Если не через покаяние, то только путь в прелесть. Другого пути нет. Как люди впадают в прелесть? Человек упражняется в молитве, не очистив свое сердце. Но это все равно, что взять салат, изготовить, потом в мусорное ведро, там размешать, а потом оттуда есть. Ты можешь вымыть все овощи, можешь хорошо посолить, можешь прекрасно перемешать, 2 ложки майонеза туда положить. Но вколе ты ешь из помойного ведра, то есть дизентерия тебе все равно обеспечена. Сосуд должен быть чист. И вот подлинная духовная жизнь — это не столько связано с ежедневным чтением, с ежедневным хождением в храм, с ежедневным чтением правил, там, частым причащением. Это все может быть у человека. А духовной жизни не будет. Почему? Потому что духовную жизнь дает только постоянное покаяние. Вот пока сердце наше трудится над очищением собственной души, это самый великий труд на свете. Вот труднее этого нет. Все время следить за собой, держать себя в струнку, все время за всеми проявлениями своими смотреть. Как Господь Антоний Великому сказал: «Внимай себе». А прежде еще Павел сказал своему ученику: «Внимай себе и своему стаду». Ну, потому что он был пастырем. Вот. Себе внимать. Вот. Что внутри меня происходит? Вот где у меня зависть? Где у меня раздражительность? Где у меня мнительность? Где у меня лукавство? Где у меня блудность? Где у меня сребролюбие? Где чревоугодие? Где нахальство? Где настырность? Где человекоугодие? Где тщеславие? Где честолюбие? И не давать вот этим гадам вылезать наружу. И вот все время против этого бороться. Вот эта борьба непрестанно, действительно не на жизнь, а на смерть, это и есть духовная жизнь. И кто такую духовную жизнь ведет, тогда Господь тому помогает и в молитве, и в добрых делах, да в чем угодно, да в деньгах даже. Потому что, зная, что человек тратит такие колоссальные усилия на внутреннюю жизнь, ему некогда бабки заколачивать. Поэтому Господь ему даст сам. Столько даст, что он освоить не сможет. И так всегда. И он, Господь сам сказал, ищи Царство Небесное, остальное приложится вам. Нужны друзья, будут друзья, нужны родственники, будут родственники. Что тебе еще нужно? Господь отвалит полной мерой. А почему нам вот так скучно, грустно, обидно, там нам плохо? Мы не там ищем. А почему не там? Потому что трудно. Внученька, что тебе, хлеба или пирога? Все равно, бабушка, давай хоть пирога. Вот так и во всем. Что выбрать, что полегче, что попроще. И, так сказать, все, ну и чего, сами себя крадут. Вот ища других путей, кроме труда над самим собой, потому что мы все хотим правды достичь, справедливости, кому-то что-то доказать, объяснить, что-то выкачать из кого-то какую-то правду. Ну, надо выкачать, но покаяния-то у тебя не будет. Потому что пока ты права качаешь, в это время смирение-то от тебя ускользает. А чтобы достичь внутренней жизни, нужно смирение. Вот и все. Итак, все доискиваемся. Вот что-нибудь с человеком произойдет, он думает, ага, что же это я такое сделал? Начинает, может, меня кто проклял, или мою двоюродную прабабушку, или еще что-то, или соседка каких-то иголок от зингера подсыпала под половик. Все думают, от иголок там что-то вообще произойдет где-то там, в космическом пространстве. Нет. Все происходит здесь. Никто нам не может ничем повредить. Волос с головы человека не упадет. Вот там писали про эту женщину, забыл, как ее зовут, у которой чеченцы там парню и ее сыну голову отрубили. Она прям по минному полю шла, и ни одна мина не взорвалась. Вот так вот Господь ее провел. Есть воля Божия? Подорвешься на мине. Нету воли Божьей. Ни одна не сработает. Вот нет воли Божьей, все, вот бомба упадет тебе прямо на кухню и не взорвется. Выбросишь ее в мусоропровод, и все, и дело. Это только это надо еще сподобиться. А то, а я боюсь, а я это, а я то. А почему человек боится? А потому что он Бога-то не знает и не чувствует. Он все равно считает, что он один. Тут человек, там человек, все люди. А Бога-то не чувствует, нету взаимосвязи. Потому что нету на самом деле ответственности перед Богом. Поэтому и ищем все человеческого. Чтобы только утешили, чтобы только пожалели, чтобы только дали, чтобы с кого-то что-то поиметь. Поимеешь. Но, извини, благодати Божией нет. Потому что благодать Божия дается только тому, кто сам дает. А если хоть что-то поиметь духовненького, то ничего не получишь. Получишь там душевненькое или телесненькое тоже можно получить. Так вот, все устроить. Получишь телесного, получишь душевного. А духовного можешь давать только давши свою собственную кровь. Только собственно свои усилия. Только собственный подвиг. И вот Иоанн Предтеча вот этому и учил. И понятно, почему весь Израиль не пошел за Иоанном, а потом за Христом. Да потому что это трудно. Это трудно. Это удел совсем не всех, а только некоторых. И вот эти некоторые являются солью земли. И Господь про них говорил, не бойся, малое стадо. Потому что настоящих христиан, их всегда мало. Это товар штучный, уникальный. Вот если мы хотим быть к этому причастны, мы можем, так же в свою меру, немножечко, но трудиться над своей душой. Вот сколько потрудимся, столько и возымеешь Царство Небесное. От дней Иоанна Крестителя Царствие Божие употребляется усилием. И только употребляющий это усилие, восхищает его, сказал Господь. Ничего другого, к сожалению, вам ничем утешить не могу. Царство Небесное дается только кровавым потом. И больше ничем. Помоги нам в этом, Господи, за молитвы Анны Предтечи. Аминь.